Глава 382. Девчачьи разговоры. На этот раз Саки и Эльза остались ночевать в гостевых комнатах на втором этаже. По просьбе Эльзы комната была оформлена в японском стиле. О, какая интересная комната! В центре стоял стол, лежала напольная подушка и татами. Похоже, Саки нравилось ходить босиком. Это называется татами. Мне нравится здесь лежать. Эльза плюхнулась на пол, и Саки, копируя ее действия, сделала то же самое. Здесь прохладно, с коврами совсем не то чувство. Саки тоже понравилось лежать. Ага, и тут еще футон. По другую сторону раздвижной двери в соседней комнате были разложены футоны. Здесь удобно. Футоны, которые сушили големы-служанки, были красивыми и пушистыми. Кстати, футоны, используемые в поместье Марты, все были обменены один тип. Футон, который Джинни прислал ранее, похож на этот. Саки проследила за действиями Эльзы. Это просто замечательно. Я тоже хочу. Тогда я сделаю такой для тебя. Спасибо тебе, Эльза. Саки радостно обняла Эльзу, лежавшую на футоне. Поскольку еще рано, а Саки из Империи Шиара с разницей во времени, спать слишком рано. Они вдвоем вернулись в предыдущую комнату и сели за стол. Саки была одета в пижаму для гостей, исследовать нечего, и она расслабилась. Она легла, обхватив голову рукой. Ты никогда не меняешься? Да, Саки не еда, я это я. А у тебя, как и всегда, хорошие манеры. Когда она была молода, Саки строго учили хорошим манерам, что вызвало негативную реакцию. С другой стороны, Эльза была так хорошо воспитана, что казалось ложью, когда она была сорванцом в свои ранние годы. Да, мама мне говорила. А, да, ты говорила, что Майн-сан, твоя мама, как и Рейнхард, Саки тоже полагала, что она мать Эльзы. Но в прошлом она была такой строгой, а сегодня она мне показалась мягкой и милой. Мама действительно добрая. Эльза одарила Саки счастливой улыбкой. Эльза, у тебя теперь такая милая улыбка. До того, как ты отправилась в свое путешествие, мне казалось, что тебе не хватает эмоций. Это все благодаря Джину. Да, я многим обязана Джину. Не, я не это имела в виду, но ладно. Эльза, если ты не против, ты позволишь мне услышать продолжение истории, которую ты рассказывала мне в ванной. Окей, отвечая на просьбу Саки, Эльза, запинаясь, продолжила свой рассказ. Она рассказывала Саки с того самого дня, как уехала с Рейнхардтом до той части, где Шварц-Риттер Рейнхарда уничтожил воина Амадаса королевства Целуриа. После этого мы отправились в королевство Элиас. Она рассказала о турнире лодок големов, в котором участвовала в королевстве Элиас, где также познакомилась с Джином. О том, как она начала свое путешествие с Джином. Все воспоминания о деревне Флатхит, деревне Мофт, перевале Ханбальф. Время, когда на них напали бандиты и големы. Время, когда она была в королевстве Эгелия. Вечеринка големов и бунт, когда она сбежала, потому что не хотела быть помолвленной с маркизом. Рассказы продолжались. Понятно, Эльза и этот маркиз совсем не подходят друг другу. Извращенец. Когда дело дошло до истории с бегущей Эльзой, Саки возмутила желание этого старика. Она воскликнула, что это из-за него Эльза оказалась в опасности. Да, но этого хотел отец, вполне возможно. Но этого бы не случилось, если бы тот старик не влюбился в тебя. Саки призвала Эльзу продолжить рассказ. Время, когда ее спас Джин. Время, когда ее представляли, как младшую сестру Джина. Когда они переехали в деревню Каина. Пока она ничего не говорила ни о том, что Джин из другого мира, ни об острове Харай-9, ни об острове Кунь-Лунь. Время, когда она отправилась в столицу королевства Клайн, Альбан. Время, когда она встретила королеву Ришин. И, наконец, как сейчас она учится ремеслу магов. Я вижу, ты накопила много хорошего опыта, не так ли, Эльза? Я немного завидую. Саки засмеялась. Неудивительно, что ты выросла как личность. Эльза покраснела от слов Саки. Я еще неопытна. Я даже близко не подхожу к уровню Джинни в магическом ремесле. Даже постановка цели добраться до Джина – уже великое дело. Хотя не прошло и месяца с тех пор, как мы познакомились, я знаю его уровень. Без сомнения, его навыки не имеют себе равных в этом мире. Да, я знаю. Знаешь, да, и все равно поставила такую цель. Эльза, ты подходишь на роль младшей сестры Джина. Спасибо. Даже когда прошла ночь, разговор между ними не закончился. Я хочу спать. Мы засиделись. Было 6 часов утра. Вчера они попросили Элла и Эдгара разбудить их в это время, так что они обе кое-как выбрались из постели, протирая глаза. Причиной пробуждения было их утреннее купание. Горячий источник. Держа в руках банное полотенце и сменную одежду, Они вышли на улицу. Утренний свет озарял замок Ниду. Уникальный замок, вид с этой крыши исключительный. Хо, звучит неплохо, продолжая беседу. Они направились в центр деревни Каина. Это и есть горячий источник. Они вдвоем направились в женскую ванну. Элла и Эдгар ждали снаружи. Сегодня клиентов не было. Они могли погрузиться в источник без всяких забот и вытянуться. Это потрясающе. ХММ, так это и есть горячий источник. Ощущение от горячей воды, конечно, другое. Как алхимик, Саки начала изучать свойства родниковой воды. Эльза не мешала и наслаждалась ванной. Волосы Эльзы немного отросли. В этот момент в ванную вошел еще один гость. А, Эльза-сан, доброе утро. Барбара-сан, доброе утро. Появилась еще одна грудь, которая заставила Саки потерять уверенность в себе. Это была племянница мэра, Барбара. Гость, да, это гость Джина Ней, Саки-сан. Саки Ней, это племянница мэра, Барбара. Мы одного возраста. Привет, приятно познакомиться. Я, Барбара, я Саки. Взаимно. Саки, видя, как упругая грудь покачивается, когда Барбара входила в ванну, чувствовала, что мир несправедлив. Я рада, что на мне нет очков. Саки решила, что если она разглядит их четче, то будет просто убита горем. Глава 383. Эльза делает очки. Покинув Ансин, Саки и Эльза вернулись в замок Ниду. Поскольку Джин уже встал. Джин Ней, я хочу еще раз сходить на смотровую площадку. Эльза просила подняться до шестого этажа. Позже. Фух, вы двое очень медленные. Эльза обладала наибольшим физическим сопротивлением из них троих. Какой чудесный вид. Да, горы на востоке были покрыты свежей зеленью раннего лета. Река Ирми простиралась на юг. На западе виднелся девственный лес. На севере, деревня Каина. А еще дальше, высокая белая гора. Саки поправила очки. Саки Ней, можно взглянуть на твои очки? Конечно. Вот, спасибо. Эльза проверила структуру очков. Ясно. Впервые вижу нечто подобное. Так вогнутые линзы используются для коррекции близорукости. Но, они не очень хорошо смотрятся на тебе. Саки, эти слова ударили Джина, как грузовик. Он осознал, что ему не хватает чувства стиля. Джин Ней, можешь немного изменить их дизайн? Услышав это, Джин предложил Эльзе сделать это вместо него. Это будет хорошая возможность для практики. Конечно, но с этим придется подождать, пока они не позавтракают. На завтрак у них тамагоики и ячменная каша. Потом жареная рыба и цитран на десерт. Белль отвечала за приготовление завтрака. ХМ, сладкий омлет. Пока Саки комментировала тамагоики, Джин наслаждался им, как будто это было что-то, чего он не ел уже очень давно. Эльза заметила это. «Эй, Джин Ней, это блюдо из твоей страны?» «Да, и очень популярное, хотя ему не хватало соевого соуса». «Цитран?» «Вкусно. Цитран был привезен с острова Харой. Вся фишка в их аромате. Завтрак ясно показывает, насколько улучшились кулинарные навыки Беллы». Джин похвалил ее. Эльза и Саки последовали за ним. «Спасибо. Рада, что моя практика не прошла даром». Беллы поклонилась. «Ладно, давайте проверим, смогу ли я исправить очки». Они пришли в мастерскую Джина, которая находится в доме Марты. Сначала Эльза проверила материалы и нашла немного алюминия. ХМ, так вот что привлекло твое внимание. Да, Джин впечатлен. Вместо алюминия в настоящее время на Земле люди используют титан, так как он вряд ли вызовет аллергию, плюс это легкий материал. Затем Эльза выбрала материал, который она будет использовать для линз, тот же кристалл, который выбрал Джин. Разделение. Формирование. Отложив в сторону необходимое количество алюминия, она начала его обрабатывать. ХММ. Джин был впечатлен дизайном. Округлая, горизонтальная эллиптическая форма. Близко к овалу. Прототип Джина был сделан из серебра 925 пробы, но эти сделаны из алюминия, который прочнее и позволяет тонкую отделку. Понятно, что дизайн Эльзы намного превосходит дизайн Джина. Немного отличается от инженерной мысли, поэтому неудивительно, что Джин проиграл этот матч. Разделение. Формирование. Далее идут линзы. Эльза превратила кристаллы в вогнутые линзы, но, не зная, что делать с оптической силой линз, она молча смотрела на Джина. Он посоветовал: сначала сделай простую форму, а затем отрегулируй ясно. Формирование. Эльза начала переделывать линзы. Затем вмешался Джин. Подожди, Эльза. Попробуй создать выпукло вогнутую линзу. Что? Спросила Саки. Она похожа на полумесяц. Полумесяц? Луна этого мира не имеет фаз. Теперь Саки еще больше запуталась. Рика, пожалуйста, объясни. Да, отец, оставив объяснение Рика, которая чувствовала себя довольно одиноко из-за того, что не участвовала, Джин предпочел дальше вести Эльзу. Это не значит, что он игнорирует Саки. В конце концов, эти очки для Саки. Ну, вот как это делается. Формирование ясно похоже, что во время передачи информации того дня она научилась легко сгибать линзы. Тем не менее, пока Джин задумался, Эльза быстро сделала линзы. А, я понял. Защитные очки при работе на токарных и фрезерных станках могут вылетать мелкие металлические или деревянные щепки. Защитные очки полезны для защиты глаз. Такие очки незаменимы для такого алхимика, как Саки. Конечно, они были бы полезны и для Эльзы, и для Джина. Оставив изготовление очков Саки полностью на Эльзе, Джин решил создать несколько безопасных очков. В качестве материала он будет использовать обычный мусковит. С помощью очищения он удалил все загрязнения, делая его максимально прозрачным. Ну вот они не имеют никакой оптической силы, поэтому сделать их легче. Поскольку мусковит – мягкий материал, он использует затвердение и закалку. Джин сделал примерно 10 таких. Как только Рика закончила свои объяснения, Саки небрежно взглянула на Джина, и из ее круглых глаз выкатилась слеза. «Ха-ха, я знала, что Джин другой, я стала мягче». Все это примерно в это же время Эльза закончила очки. «Пожалуйста, примерь их, Саки не его, так это те очки, которые ты сделала для меня, Эльза. Я так счастлива». Саки надела очки. «Что думаешь?» «Хм, мне жаль, но мне было легче видеть с другими». Услышав это, Эльза опустила плечи. Чтобы подбодрить ее, Джин сказал: «Эльза, важна точная настройка». «Как?» Поскольку у Джина нет четкой теории, он решает показать, что он имеет в виду. Для этого он попросил помощи у Рика. «Пожалуйста, сядь сюда, Саки». «Рёйка, встань перед ней». «Да, отец Рика, проверь центр линз против центра зрачков». Саки после своей первой попытки сделать очки Джин задумался над тем, как их отрегулировать, чтобы они лучше подходили к зрению Саки. Джин мог бы сам все объяснить, но так как ему было немного неловко смотреть в глаза девушки слишком долго, он решил оставить это Рика. Глаза Рика обладают многими функциями, одной из которых является способность измерять с большой точностью. Левую линзу нужно опустить на 5 мм. Правая в порядке, очень важно свести к минимуму отклонение между центром линзы и центром зрачка. «Эльза, пусть Саки наденет их, а ты внеси свои коррективы». Конечно, под руководством Джина Эльза настраивала линзы. «А как сейчас?» «Гораздо лучше. Теперь я вижу ясно». «Спасибо тебе, Эльза, я рада, что они тебе нравятся». «Значит, тебе больше не нужны старые очки?» Саки возбужденно помахала, отрицая замечание Джина. «Чепуха, ты сделал их для меня. Они мне дороги, я ясно знание того, что вещи, которые они сделали, ценятся, величайшая радость для любого». Хотя он и не сказал этого, в глубине души Джин был очень рад. Глава 384. Посещение занятий. Закончив с очками, они покинули мастерскую и направились к дому мэра Гиббика. Причина в том, что сегодня день группового занятия. «Джин, что за групповое занятие?» – спросила Саки. «Видишь ли, в этой деревне нет школ. Дети ходят сюда на базовые занятия. Чтение, письмо, математика и тому подобное. О, это очень интересно. Значит, Эльза и Майн, учителя?» «Да, именно так». После этого, по-видимому, глубоко заинтересовавшись, Саки сказала, что хочет пойти. «Петти, сколько будет 23 плюс 8? 31. Правильный. А 57 плюс 6? Мария, ух, 63. Да сегодня день математики. Дети без проблем складывают двузначные и однозначные числа. Хорошо, теперь вычитаем. Откройте учебники на странице 21. Учебники написаны высокоскоростным големом. Тонкие древесные обрезки используются в качестве бумаги. Этот бумажный заменитель называется кьюги. Они усилены инженерной магией, так что их можно использовать как настоящую бумагу. Джин хотел создать настоящую бумагу для книг, но древесная мякоть не годится, когда ее смешивают с водой. По этой причине Джин все еще ищет какое-нибудь дерево, похожее на закат гибискуса, чтобы сделать бумагу в японском стиле. Он не знает, как правильно делать бумагу. Единственный раз, когда он делал бумагу, был из переработанных коробок, и даже тогда ему пришлось смешать их с небольшим количеством крахмала для стирки. «Я хочу что-то водорастворимое, но чтобы после высыхания оно стало водостойким. Здесь было трудно найти такую вещь». Если бы он нашел такой материал, Это создало бы источник промышленности деревни Каина. Джин, эй, Джин. Голос Саки вернул Джина к реальности. Что? Ничто, это я. Занятия уже закончились, все разошлись по домам обедать. Может, нам тоже пора возвращаться? Пришли Эльза и Майн. Идем, Джин Ни. Да, старший брат. И вот, вместе с Ханной, Саки, Эльзой, Майн и Рика, Джин вернулся в дом Марты. С возвращением. Еда уже на столе Сара. Галим, стоит рядом. Это стандартный обед в деревне Каина. Фирменный хлеб и копченая говядина, с добавлением овощного салата. Джин начал есть фрукты и овощи только для того, чтобы получить витамины, но теперь он ест их, потому что ему это нравится. Хлеб такой вкусный. На самом деле он не совсем белый, но, может быть, этот белый, потому что в нем почти нет корки, а это потому, что на нем есть мука и я сегодня просеивала. Ах, так это ты сделала, Ханна. Они продолжают наслаждаться обедом за веселой болтовней. Покончив с обедом, Саки просит Ханну показать ей, как она просеивает муку. Кладешь муку сюда, а потом встряхиваешь ее. Ханна демонстрирует, используя цельнозерновую муку. О, вижу. Спасибо, Ханна. Саки, похоже, пришла в голову хорошая идея. Нежно погладив Ханну по голове и поблагодарив ее, Саки поворачивается к Джину и Эльзе. Джин, Эльза, мне нужно ваше мнение по одному вопросу. Все трое возвращаются в мастерскую Джина. Посмотрев на Сита, у меня появилась идея. Сита используются для отделения больших вещей от маленьких. Говоря это, Саки смотрит прямо на Джина. Соглашаясь с ее доводами, Джин кивает. Вот я и подумала, что его можно использовать не только для муки. Например, чайные листья всегда неизбежно смешиваются с мелкими кусочками листовой пыли. При хранении листьев, путем трения листья распадаются на листовую пыль, которую почти невозможно полностью удалить. Когда эта пыль смешивается вместе с чайными листьями, они придают чаю нежелательную горечь. Если просеять чайные листья, чтобы удалить пыль, прежде чем заваривать чай, он будет вкуснее. Джин был впечатлен. Саки практично. И это еще не все. Его можно использовать для просеивания почвы и удаления ее примесей. Можно сделать хорошо дренированную почву. Это то, что сейчас делают садоводы на земле. Ключевым компонентом сита является его сетка. Если бы кто-нибудь протянул такую сеть и прикрепил ее к окну, разве она не служила бы ширмой для защиты от насекомых? Другими словами, москитная сетка. Отличные идеи, Саки. Молодец. Аво. Рада получить такую похвалу от тебя, Джин. Ну, мне еще нужно подумать, как сделать эту сеть здесь. Когда люди говорят о сетях, они думают только о рыболовных сетях. Изготовление сетей из проволоки здесь не является распространенной техникой. Поскольку там нет нейлона, концепция москитной сетки не существует. Мы, инженеры, должны подумать о том, как воплотить эти идеи в реальность. Уверена, что Джин не может производить сети, но опять же, они не настолько популярны, не так ли? Сказала Эльза. Да, в отличие от ручек и мечей, это бесполезно, если мы не будем массово производить эти сети. Именно это заставляет Джина подумать, что он хотел бы, чтобы в деревне Каина были торговцы. И это желание сбудется через Ла Цзюня в ближайшем будущем. А теперь к главной теме. На этот раз у Джина есть вопрос к Саки. Он хочет знать, есть ли липкий химический агент, который можно было бы использовать для производства бумаги. Хм, есть плод одного растения, который может производить такую липкость. Ты имеешь в виду агура? Майн принесла чай и назвала фрукт, о котором говорила Саки. Ах, да, агура. А сейчас они цветут? Нет, они цветут в середине лета. Майн, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об этом растении. Майн знает довольно много об этой теме, поэтому Джин задает ей много вопросов. По-видимому, он похож на земную окру. Джин знает, что окра и гибискус принадлежат к одному виду мальвы. Он решает попросить Ла Цзюня достать их. Рика, иди сюда. Да, отец, послушай, мне нужно купить немного агуры. Саки улыбается, глядя на Джина, который таким спокойным голосом дает свои указания. Джин так нежно относится к Рика. Это немного отличается от наших отношений, сэр. Как бы это сказать? Эр хочет позаботиться обо мне, не теряя ни минуты. Эльза пользуется случаем, чтобы что-то сказать. Да, Джин не очень близок к Рика. Иногда он даже обнимает ее. Аво, это заставляет меня ревновать. А лицо Эльзы полно подозрительности, а лицо Саки показывает, что она не в состоянии понять ее реакцию. Их реакции похожи, но чувства внутри совершенно разные. Я бы тоже хотела ее обнять, да? Ты же сделала маскота для Рейнхарта, разве куклы не прелесть? Ну, время от времени я обнимаю Нун. Это как Джинни и обнимает Рика. Ну, то, что взрослые мужчины слишком близко подходят к куклам, похожим на девочек, меня немного беспокоит. Разговор становится более странным. Девочки, будучи предметом обсуждения, Джин смотрит на них обоих крайне недовольно, как будто он пожевал горького жука. Глава 385. Сбору Айли Ханна, ты там? Курт, Джесси, Джим, Петти и Мария пришли за Ханной. Джин спросил их, что они собираются делать, и они ответили, что едут за Уайли. Уайли – разновидность дикой земляники, довольно кислые, однако из них можно делать варенье. В деревне Каина дети ходили собирать ягоды, а потом дома делали варенье. Но поскольку варка потребляла много топлива, это делалось крайне редко, то есть до тех пор, пока в прошлом году Джин не сделал магическую печь. Звучит интересно, не возражаете, если я тоже пойду? Спросила Саки с большим энтузиазмом. А поскольку Эль зашла туда же, куда и Саки, Джин решил сопровождать их. Конечно, Рика, Эдгар и Эр тоже пойдут, а это значит, что Гон и Ген могли быть свободны. Брат, сюда. Джин и Саки недооценили, насколько крепкими были дети. С другой стороны, Эльза была активна, и она шла наравне с детьми. Уэйли росла в лесу к востоку от деревни Каина. Здесь было много широколиственных деревьев, густая трава и цветы. Уэйли в основном росла в скалистом районе, который был немного севернее. Конечно, идти было трудно, поэтому Джин и Саки отстали. «Брат, вот здесь растет Уэйли», — сообщила ему Ханна. Джин начал оглядываться по сторонам. «А, вот и она. Ханна, ты об этом?» Поскольку она была в очках, Саки смогла найти ее раньше Джина. «Да, собирай побольше». После этого Джин и дети разошлись в поисках ягоды. «Не ходите туда, где опасно», — предупредил Джин. «Ага», — ответили дети и исчезли в лесу. «Думаю, мне тоже следует пособирать, отец. Вон там», — сказал Рика Джину. Однако Джин предпочел бы найти сам. Поэтому он велел Рика взять те, что она нашла. Спелые уайли были мягкими и их легко было раздавить, но теперь, когда у Рика появилось чувство осязания, она тоже могла их собирать. «О, я нашел», Джин нашел несколько штук и положил их в корзину. У Саки тоже были успехи. Эльза двигалась быстро и уже собрала побольше. Через час все корзины были полны, и вот они решили высыпать все в очень большую корзину, которую нес Эр. Она заполнилась наполовину. «Нужно собрать еще». «Да, идем дальше собирать», — сказал озорной Курт, возбужденно убегая. «Да, у Джина и Саки не было сил, и сейчас они жалели, что не захватили с собой воды. Все в порядке, отец, мастер, вы устали?» И Рика, и Эр беспокоились о нем. Если бы он был честен, то сказал бы, что недооценил поход. Джин попробовал Уайли, но она была слишком кислой. Саки тоже не понравилось. Вернулась Эльза. Корзина у нее была полна. Она посмотрела на измученную пару. «Я думаю, вам двоим нужно больше тренировок, да? Мне стыдно. Мой отец не был таким. Он постоянно искал что-то новое. Саки была домоседом, в отличие от ее отца. Брат, они услышали крик Ханны. Что такое, Ханна?» Джин встал и бросился туда. «Это ужасно. Курт и Джесси». Лицо Ханны побледнело. «Что случилось?» Эльза и Саки побежали за ним. Курт и Джесси упали с обрыва. «Что?» И затем все трое последовали за Ханной, пока не достигли утеса высотой около 10 метров. Прямо под ним протекала река. Это была безымянная река, соединявшаяся с рекой Элми. Вон там, они посмотрели туда, куда указывала Ханна, и увидели, что Джесси висит на краю утеса, а Курт лежит на земле. Скала выглядела так, словно могла рухнуть в любой момент. Возможно, это вызовет небольшую лавину, которая раздавит Курта. «Джесси, я иду, не двигайся». Сначала Джин позвал Джесси, чтобы успокоить его. «О, брат Джин», увидев Джина, Джесси вздохнул с облегчением. «Так как же мне это сделать?» Мелкие камни падали вниз. «Похоже, он продержится не так долго. Рика, Эдгар, Эр, помогите мне», Джин рассказал им о своем плане. «Да, отец, да, господин создатель, да, мастер Джин, Джин, ты уверен, что это сработает? Мы должны попытаться. Моя магия земли не достигнет их отсюда. Рика, иди сначала». Рика спрыгнула вниз, туда, где висел Джесси. Поскольку Рика была в состоянии полностью контролировать свою силу, она приземлилась так, что ни один камень не упал. Однако теперь их вес был на утесе, и он начал смещаться. Рика подхватила Джесси и швырнула его Эдгару. Затем Рика нырнула вниз, прежде чем скала успела обрушиться. Она подняла упавшего Курта и быстро осмотрела его. Согласно анализу, головой он не ударился. Он упал и сломал себе кость. Боль заставила его потерять сознание. Почувствовав облегчение, Рика снова взобралась на скалу. Валуны начали скатываться вниз. Рика двигалась из стороны в сторону, чтобы избежать встречи с ними. Причина, по которой она не могла бросить его, как Джесси, заключалась в том, что раненый Курт не смог бы справиться с силой, необходимой, чтобы бросить его на 10 метров в воздух. Обрушилась лавина обломков. Когда Рика была уже на полпути, она бросила Курта Эру. Теперь давление на Курта меньше вдвое. Она решила, что он сможет пережить это. Именно тогда лавина обрушилась прямо на Рика. Она бросилась вверх по склону еще быстрее. С того момента, как она спрыгнула вниз, и до того момента, когда она снова поднялась, прошло меньше 10 секунд. Глава 386. Ответственность Рика. Молодец. Джин похвалил Рика, погладив ее по голове. Она очень этому обрадовалась. Эдгар и Эр тоже неплохо справились, Саки и Эльза тоже хвалили свои автоматы. Хорошая работа, Эдгар, это было потрясающе. Джин посмотрел на Джесси и Курта. Джесси потирал локти и колени. Он поцарапал ладонь, и Джин собрался было применить магию целителя, но внезапно остановился. Если рана затянется без очистки, песок и почва останутся в его теле. Джин использовал конденсировать. Заклинание, которое собирает влагу в воздухе. Этой воды достаточно, чтобы промыть рану. Джин успокоил Джесси, который, казалось, вот-вот заплачет от боли. Потерпи. Лечение с помощью магии рана Джесси закрылось. Несмотря на слезы, Джесси улыбнулся. Спасибо, старший брат. Джин погладил Джесси по голове. Пожалуйста, и повернулся к Курту. Потерявший сознание Курт находился на попечении Эльзы. Несмотря на то, что Эльза была новичком, приобретенные современные знания позволили ей изучить состояние Курта с помощью диагноза в стиле империи Шиара. Аномалий никаких не обнаружилось, кроме перелома. Похоже, головой он не ударился. Перелом был внутренним, без выступающих костей. Лечение Эльза сотворило исцеляющую магию Шиара. Это было промежуточное заклинание, которое могло лечить переломы костей. Полное исцеление на всякий случай Эльза использовала лучшую магию, чтобы защитить от повреждения внутренние органы и мозг Курта, а также предотвратить инфекцию. Ух, благодаря этому Курт вскоре пришел в себя. А, открыв глаза, Курт огляделся, заметив, что все смотрят на него. Что случилось? Курт, ты дурак, мы беспокоились о тебе. Увидев, что Ханна и Петти плачут, он понял. А, точно, я упал со скалы, пытаясь собрать немного Уэйли. Курт, разве я не говорил, не ходите в опасные места? Да, извини. Старший брат Джин погладил Курта по голове. Ладно, но больше так не делай. Да, Джин почувствовал, что Курт полностью раскаялся в том, что произошло. Когда Курт вернется домой, его отец Дэйв будет ругать его. Джесси, скорее всего, выслушает подобную лекцию от своего отца Говарда. Идем домой. Вот так, я должен был присматривать за ним, мне очень жаль. Джин первым делом отправился к Дэйву и объяснил, что произошло. Джин, тут ни за что извиняться. Вы с Рика, не говоря уже об Эльзе и всех остальных, спасли моего сына. С этими словами Дэйв простил Джина и, нахмурившись, повернулся к Курту. Эй ты, глупый мальчишка, не помню, чтобы я учил тебя игнорировать опасности. Прости, папа. Затем Джин отправился в дом Говарда вместе с Джесси. Как и прежде, Джина поблагодарили, а не обвинили. Вот так наступил вечер. Хаем, я немного устал. Джин снова подумал о том, как сложно гулять с детьми. И Дэйв, и Говард считали, что дети сами виноваты, что пошли в лес, но Джин полагал, что именно он ответственен за то, что они пошли. Если бы я был сильнее, я бы без проблем мог ходить в лес с детьми. Заметив, что Джин киснет, Эльза потянула его за рукав. Брат, не вини себя. Я тоже должна была внимательнее следить за детьми. Джин немного расслабился. Да, спасибо, Эльза. Без тебя мы бы не смогли вылечить Курта сразу. Рика еще не овладела всей магией исцеления, как Эльза. Да, пустяк. Наблюдая за их перепалкой, Саки сказала: Эльза, ты так выросла. Мне стыдно, ведь я ничего не могу сделать сама. Это неправда. Каждый делает то, что может. Она взяла Саки за руку. Ну я тебе не ровня. На лице Саки появилась легкая улыбка. Вот так это и произошло. После ужина Джин вместе с Рика отправились на остров Хрэй, чтобы посоветоваться с Лацзюнем. Я хотел бы составить карту опасных мест вокруг деревни Каина и посмотреть, как укрепить те, которые могут обрушиться, согласен. И лучше всего было бы послать туда земли, позабочусь об этом. Лацзюнь послал Гона и Гена охранять жителей деревни, когда они приближались к опасным районам. Уф, внутренне Рика тоже почувствовала облегчение. Отцу так нравится что-то делать для людей. Милорд, мне нужно кое-что сообщить, сказал Лацзюнь. Мы накопили рис империи Шиара. У нас по одной тонне трех видов риса. С сегодняшнего дня мы начали сажать. Отличная новость. Джин был подавлен, но после положительных новостей о рисе его настроение улучшилось. Я также посадил чайное дерево, которое скоро будет готово к сбору урожая. О, я с нетерпением жду возможности попробовать. Кроме того, нам удалось сделать палочный агар из красных водорослей. О, я впервые об этом слышу. В заливе Тацуми можно собирать различные морские водоросли. До сих пор они собирали канбу, ваками, нари, красные водоросли и сжигаемые морские водоросли, используемые для производства соли. Здесь достаточно нари и канбу, чтобы мы могли массово производить. Пока Джин путешествовал, на острове Харай было собрано значительное количество морских продуктов. Водоросли из залива Тацуми содержат много эфира, который можно долго хранить. Замечательно. О, давай как-нибудь попробуем сделать онигири. Джин уже представлял, как наслаждается ностальгическими блюдами. Рика и Лацзюнь были рады видеть его таким. Глава 387. Четыре дня спустя они уже деловито варили джем из уайли. Вместо того, чтобы использовать магическую печь, Джин построил перед домом главы деревни камин, нагреваемый магическим кристаллом. Ух ты, запах сладкий и в то же время кислый. Дети достали собранные ягоды и бросили их в горшок. Големгорничная Сара помешивала варево. Горшок был сделан из алюминия. Хотя этот материал считался некачественным, никто в деревне не обращал на это внимания. Джин использовал алюминий, потому что он был легким. В середине ночи земле было приказано собрать уайли с ближайших гор, так что общее количество ягод со вчерашнего дня утроилось. Однако никто не заметил этого. Прежде чем они заметили, ягоды были раздавлены и брошены в горшок. Я добавляю сахар. Джин высыпал сахар. Они добавили 50 кг сахара к примерно 50 кг уайли. Затем, стараясь не дать подгореть, варево постоянно помешивали. Жидкость доводили до сиропообразной консистенции. И вот джем готов. Чем сильнее кислинка, тем вкуснее будет джем. Когда он был сиротой, Джин делал джем из несезонной клубники, которая стоила не так дорого. Если положить его в морозилку, джем сохранится до следующей весны, но обычно его съедают раньше. Давайте посмотрим мой. Джин зачерпнул пальцем немного джема из своей ложки, но немного обжегся. Сладко Саки тоже попробовала, а потом расплылась в улыбке. Горшок сняли с огня и дали остыть, прежде чем раздать остальным. Хаем, магический кристалл еще не исчерпал энергию. Джин решил сделать мармелад, так как нагревательный кристалл еще пригоден к использованию. Рика, принеси мне 50 кило цитрона. Да, и сахар тоже. Джин дал указание Рика и попросил у Майн разделочную доску и кухонный нож. Я буду благодарен за помощь любому, кто свободен. Через 2 минуты Рика вернулась со склада замка Ниду с припасами, а тех, кто мог пользоваться кухонными ножами, заставили чистить цитран. Тем временем Джин приготовил еще одну большую кастрюлю. Положите нарезанную кожуру в кастрюлю, вскипятите один раз и слейте горячую воду. Существуют различные способы приготовления мармелада, но Джин пошел своим путем. Мы можем съесть примерно половину очищенных фруктов и выжать другую половину в кастрюлю. Да, дети набивали рты цитраном. Джин приказал Рика, Эрлидгару выжать сок. Сок и измельченные шкурки были сварены. Пену сверху кастрюли вычерпывали, а кипящие соки смешивали с сахаром. Если использовать слишком мало сахара, срок хранения сократится. Начав с утра, они закончили только около полудня. Все в деревне собрались, чтобы попробовать готовый продукт. О, вкуснятина! Они ели свежеприготовленные джем и мармелад на хлебе. Спасибо, Джин. Дети, знавшие, что дорогой сахар поставлял Джин, благодарили. Оставшаяся часть была распределена на 29 порций. Каждый дом получил по 2 бутылки джема и по банке мармелада. Бутылки были специально сделаны Джином из хрусталя. Обычно они не использовались для хранения джема, но никто, включая Саки, ничего не сказал. Когда закончите, не забудьте помыть рот. Я покажу, как это делается. Майн проинструктировала детей. К счастью, в деревне Каина почти не было случаев кариеса, но это могло легко измениться вместе с новыми пищевыми привычками. Джин заметил, что некоторые виды питьевой воды, используемые в деревне Кайна, содержат очень небольшое количество пищевой соды, что объясняет, почему горячий источник был бикарбонатным. Поскольку пищевую соду можно использовать для приготовления пищи, он исследовал, сможет ли он извлечь ее из воды. Однако он не хотел портить воду. Кроме того, вполне возможно, что натуральная пищевая сода была ответственна за поддержание здоровья зубов жителей деревни с ее небольшим уровнем щелочи. Кроме того, вода содержала больше эфира, чем вода в других частях континента. Вода была около 0,1 промилле в столице Клайн, но около 10 промилле в деревне Кайна. Однако, поскольку соотношение 1:1000, это никак не повлияло на человеческое тело и на ману этого человеческого тела. Тем не менее, это может помочь в поддержании здоровья зубов жителей деревни. Джин не проводил никаких клинических исследований, так что он не мог сказать наверняка, но он думал, что именно поэтому в деревне не было проблем с зубами. «Ну что ж, мне пора ехать за Рейнхартом в деревне Кайна». Было 12:30 пополудни. В бане, где находился Рейнхарт, было около 9:30 утра. «Будь осторожен, Джин Хех, я с нетерпением жду встречи с Рейнхартом и Бильчи». Счастливого пути. Джин и Рика отправились на остров Хары через варп-ворота. На пути через ворота. «Как здесь работает система подачи кислорода?» — спросил Джин дворецкого 50, который следил за порталом. «Я проверяю уровень кислорода и углекислого газа и вентилирую его через определенные промежутки времени с помощью варп-ворот». Джин продолжил путь. «С возвращением, милорд. Сегодня я собираюсь привести моего друга Рейнхарта и его жену в деревню Кайна. Завтра или послезавтра я привезу туда и тебя, Лацзюнь. Я буду готов. Рейнхарт, скорее всего, будет со своим шварцриттером Нуар, а Бильче, со своим автоматом Неон. Вряд ли Нуар сможет пройти через маленькие варп-ворота, которые были у Джина в карете. По этой причине он послал Сокол-10, чтобы собрать в амбаре дома Саки варп-врата, достаточно большие, чтобы вместить и экипаж, и Нуар. По соображениям безопасности ворота разбирались вскоре после каждого использования. Джин вытащил одну из големов лошадей, которых он сделал на днях. Она поможет тащить карету Рейнхарта. За живыми лошадьми трудно ухаживать, поэтому Джин предпочитал големов. «Эй, а лорд Джин заедет?» — спросила Бильче, когда они готовились к путешествию в доме графа Рэндалл. Было чуть больше 9. Небо затянули тучи. Теда-коммуникатор пока держался в секрете от Бильче. «Рейнхарт, счастливого пути», — сказал дворецкий Клод на прощание. По частной просьбе Рейнхарт и Бильче отправились в путь. Рэндалл уверили, что раз Рейнхарт находится на их территории, то никакой опасности нет. Никакой опасности не будет, но они не собирались оставаться на этой территории. В этот момент появились Джин и Рика. «О!» — воскликнул Вольфганг, отец Рейнхарта. Он впервые увидел голема в форме лошади. «Рейнхарт, Бильче, я за вами спасибо, что приехал». Джин Рейнхарт пожал ему руку. Глава 388. Медовый месяц. «Ладно, тогда мы едем». Рейнхарт помахал рукой из экипажа. Бильче тоже помахал. Отец и мать Рейнхарта, его дворецкий Клод и горничные их проводили. Братья Рейнхарта уже вернулись на свои посты. Джин вывел лошадь голема из кареты. Как и ожидал Джин, пара взяла с собой своих автоматов, Неон и Шварцлиттер Нуар. Карета подъехала к дому Саки. Они выбрали это место, потому что оно находилось не на видном месте. В окрестностях росли деревья высотой от 5 до 10 метров, а также прорастали густые кустарники. «Ладно, я знаю, что это неожиданно, но мы проходим через врата». Джин повернул карету к недавно построенным варп-вратам. Рейнхарт молчали. Быть перенесенным в целой карете было редким опытом. Через мгновение карета въехала в портальное измерение. «Мы оставим экипаж здесь, так что извините, но вам придется выйти из экипажа». «Хорошо». Нуар нес их сумки. «Кстати, где мы?» «О, это как промежуточная остановка. Отсюда мы можем перенестись, куда хотим. Карета будет здесь, пока мы не вернемся». Поскольку она впервые использовала варп-врата, Бильче беспокойно оглядывалась. «Идем». Джин первым вошел в варп-врата деревни Кайна. За ним последовали Рейнхарт и Бильче, Неон и Нуар. Рика прошла последней. Как и в прошлый раз с Саки, они появились внутри убежища. «Джин, где мы?» «Мы в деревне Кайна. Это убежище на окраине деревни». Он вывел их наружу. Небо в деревне было ясным и солнечным. «Ух ты, какая здесь хорошая погода!» — Бильче удивилась. Рейнхарт закричал. «Джин, Джин, «Что это за здание? Это твое». Он увидел замок Ниду. «Добро пожаловать домой, Джин. И вы, почетные люди. Мы в долгу перед вами за вашу помощь. Из замка вышли Бару и Белли, заметив Рейнхарта, поздоровались с ним. А, это вы. Рад видеть, что у вас все хорошо. Да, Джин помог нам. Рейнхарт объяснил Бельче, что случилось с Бару и Белли. Верно, вы оба через многое прошли, да, но теперь мы счастливы». Бельче улыбнулась. «Приятно было слышать, что люди в деревне живут счастливо. Тогда, может быть, отнесете их багаж в комнату для гостей? Номер в стиле империи Шиародалдин. Им подойти, конечно, доверив багаж Бару и Белли, Джин взял Рейнхарта и Бельче на экскурсию. «Я попрошу вас обоих остаться в замке на ночь. Детали мы обсудим позже». Он повел их по узкой тропинке в деревню. Они шли по пшеничным и овощным полям. Впереди был дом Марты. «Это же...» Бельче повысила голос. «Там стояли два знакомых человека, Саки. А рядом с ней, человек, стоявший рядом с Саки, заговорил. «Брат Рей, Бельче, добро пожаловать в деревню Каина Эльза. Ты, как ты здесь оказалась?» Рейнхард объяснил Бельче, что Эльза покинула дом. Она была захвачена объединителями. Потом Джин помог ей сбежать, и с тех пор она затаилась здесь. Майн была ее настоящей матерью. Так вот что случилось. Бельче взяла Эльзу за руку. «Спасибо, что беспокоишься обо мне. Я счастлива». Затем Эльза взяла Рейнхарта. «Рей, Бельче, поздравляю вас с женитьбой». «Благодарю, Эльза. Кстати, это ты сделала тот маскот?» «Да, Джин помог, я так и думал». Тут заговорил Джин. «Ну что ж, пойдем в дом. У нас есть много историй. Хотя это не мой дом, чтобы приглашать людей». Джин повел их к дому Марты. «Это дом, в котором заботились обо мне». Рейнхард понял это короткое объяснение. «Понятно, значит, вот что это за место. Вот почему ты так заинтересовался этой деревней». «Рейнхард и Бельче, поздравляю, вышла Майн». «Спасибо, Майн, давно не виделись. Я слышала, вы мать Эльзы?» «Да, благодаря Джину я счастливо живу с Эльзой». Они вошли внутрь. Как и следовало ожидать, в доме не было места для всех, поэтому они пошли в мастерскую Джина. Там было просторно, так чтобы они могли сесть. Конечно, Эр, Неон, Эдгар и Рика стояли позади своих хозяев. Вот Майн с Сарой подали чай перхья, фирменное блюдо деревни Каина. Сделав глоток, Джин представил Марту и Ханну. «Это Марта, а это ее внучка Ханна. Они, моя семья в деревне Каина. Я Марта, приятно познакомиться. Я Ханна, меня зовут Рейнхард, и я его жена». Бельче, несмотря на то, что Рейнхард был дворянином, во время своего путешествия он общался со многими людьми, поэтому ему было проще. Бельче всегда была вежлива. У Марты и других сложилось о ней хорошее впечатление. Некоторое время они болтали о пустяках, но постепенно разговор перешел на магию. Они говорили о том, что Джин делал насосы, печи, горячие источники, холодильники и стиральные машины. Потом они заговорили о том, как был сделан Эдгар, стоявший позади Эльзы. Невероятно, это было первое, что Рейнхард произнес, когда услышал, что Эльза сделала Эдгар. «Эльза, это потрясающе!» Бельче честно похвалила ее. «Между прочим, я хотел кое-что обсудить или, скорее, спросить», — сказал Джин. «Как думаете, Эльза готова стать магом-инженером Империи Шиара?» Глава 389. Условия независимости. «Сама по себе, как маг-инженер», — повторил Рейнхард. «Ты хочешь, чтобы Эльза была признана Империей Шиара и смогла вернуться домой?» Да, Джин подтвердил это прежде, чем Эльза успела ответить. «Да, если все останется как есть, Эльза не сможет вернуться домой. Брат Джин, я...» Джин остановил встревоженную Эльзу. «Не пойми меня неправильно, Эльза. Я вовсе не пытаюсь от тебя избавиться. Однако не особо хорошо быть в бегах вечно, хм». «Значит, Джин тоже думал об этом». Саки была впечатлена. «Да, я слышал, что отцу Саки разрешили жениться, хотя он избежал, потому что стал опытным алхимиком, хм». «Понятно. Ну, если она станет инженером, ее будут уважать гораздо больше, чем дочь Виконта», — вмешалась Бельче. «Верно, если ты станешь ведущим магом-инженером, ты сможешь рассчитывать на помощь своей страны, и поддержка, которую ты получишь, будет гораздо солиднее, чем у дворянина Джин. Эльза, до сих пор ты только и делала, что убегала. Ты должна вернуться домой с гордостью, а затем вернуться сюда». Тоже с гордостью Джин улыбнулся. Эльза поняла, что имел в виду Джин, и выражение беспокойства на ее лице смягчилось. «Ладно, я понимаю, под как, мастер Джин». Бельче нахмурилась. «Я вижу по ее реакции, что вы решили поднять этот вопрос, не поговорив об этом с ней. Ну, Да вот почему Эльза не поняла и встревожилась. Она решила, что она вам мешает. Джину нечего было сказать в ответ. «ХММ, я хочу, чтобы мастер Джин думал о женских чувствах, простите, ему оставалось только извиниться. Извинитесь перед Эльзой, а не передо мной». Джин также извинился перед Эльзой. «Мне очень жаль, Эльза, я должен был обсудить это с тобой». «Нет, Джин просто думал обо мне в настоящее время». Эльза находилась в изгнании. Она не совершила никакого преступления, но ее отъезд из страны рассматривался как уход по ее собственной воле. В соответствии с законами империи Шиара, возвращение в Шиара не разрешено без предъявления серьезной причины для отъезда. Однако Эльза училась на мага-инженера у Джина, почетного мастера. Талант, который она развила, мог бы помочь стране, и это могло бы послужить достаточным основанием для того, чтобы простить ей переезд. Эльза будет признана магом-инженером. Кроме того, Эльзу больше не будут насильно выдавать замуж, потому что она будет играть более важную роль в обществе. «Да, я тоже поддержу тебя, если понадобится. Поэтому, пожалуйста, возвращайся домой с гордостью и попроси аудиенции у императора». «Что?» Эльза была озадачена внезапным упоминанием императорского величества. «Эльза, ты еще молода, так что не позволяй боли, которую ты испытала, продолжаться вечно. И Джин, и Рейнхард помогут. Теперь твоя очередь ответить им на эту любезность». «Но, а как же мама?» «Я в порядке, я родом из королевства Гелия», — в разговор вмешался Джин. «Майн тоже может пойти. Ее похитили вместе с Эльзой, избили и ударили ножом в живот, а потом бросили умирать в реку Азур. Именно тогда я нашел ее и вылечил. Ей уже лучше?» «Да, мастер Джин, да, я могу это подтвердить, лорд Рейнхард». Майн была тронута их поддержкой. «Если вам нужны еще свидетели, вы можете попросить Салли Милсон, целительницу, которая лечила вас». Майн заплакала от счастья. Воцарилась тишина. Его нарушил молодой голос. «Тетя, все в порядке?» Это была Ханна. «Все хорошо, Ханна. Я плачу не потому, что мне грустно. Это потому, что я счастлива. Твой брат так добр». Майн погладила ее по голове. «Если они с Эльзой вернутся домой, то это случится не сегодня и не завтра. Это потребует различных приготовлений. Кроме того, это медовый месяц Рейнхарта и Бильче, так что они решили отложить это». «Ух ты, какой необычный замок». Рейнхард и его жена пришли в замок Ниду вместе с Джином. С ними были Саки и Эльза. Поев в столовой на первом этаже, они осмотрели второй этаж. «Мастер Джин, это уникальный замок. Это стиль королевства Клайн?» — спросила Бильче. «Нет, это замок моей родины». «А откуда Джин родом?» «Это место называется Япония, Япония». Рейнхард и Эльза знали, но Бильче и Саки никогда не слышали об этой стране. «Джин, я не слишком хорошо осведомлена. Где это?» Джин немного подумал, как ответить, а потом пошутил. «Это очень далеко. Путешествие туда займет около 1000 лет, а это далеко, супер, супер далеко», — сказала Саки, видя, что он шутил. Они поднялись на 3-й этаж в кабинет, а оттуда в библиотеку. Джин еще не показывала ее Саки, поэтому они с Рейнхартом были очарованы коллекцией книг. «Джин, что это?» «Это потрясающе. Стиль письма любительский, но содержание». «Джин, кто написал эту книгу?» «Больше половины я даже не знаю. Он не мог сказать, что это написал Ла Цзюнь». «ГМ, это рукопись моего учителя». Джин уклонился от подробностей и жестом пригласил гостей следовать за ним. 5-й этаж частный, потому что это моя спальня. 6-й этаж, смотровая площадка», — объяснил Джин, поднимаясь по лестнице. «А как насчет 4-го этажа? ХМ, как бы это сказать, он там на всякий случай». Джин подумал, что было бы трудно объяснить, если бы он сказал, что это ловушка. Видя, что Джин колеблется в ответе, Рейнхард решил, что лучше не настаивать. Пройдя мимо 5-го этажа, они поднялись на 6-краткое. «Ух ты, какой потрясающий вид!» Рейнхард и Бильче были настолько ошеломлены, что походили на детей. Эльза и Саки, которые бывали здесь несколько раз, тоже восхищались видом. «Это река Элме, а за ней – хребет того. На западе – хвойный лес, на востоке – широколиственный лес, где цветут цветы и растут фрукты. Это неотъемлемая часть деревни ХМ, значит, деревня получает пищу не только из фермерских угодий». Рейнхард кивнул. «На севере находится деревня Каина. За ней мы собираем травы, мастер Джин, а свет, который я вижу за горами, – это ледник». Удивительно, но Бильче знала о ледниках, хотя в империи Шиара не было ледниковых гор. «Я как-то видела такую в книжке». Они наслаждались видом до тех пор, пока не сгустились сумерки. Ужинали они в столовой замка Ниду, Наслаждаясь кухней в стиле Клайн, они потягивали сок. Ух ты, как вкусно! Это восхитительно, Джин. 638814. Глава 390. На острове Харей на следующий день Джин отвез Рейнхарта, Бильча и Саки на остров Харей, как и планировал. Естественно, Эльза и Эдгар, а также Эр, Нуар и Неон отправились с ними. Ханна отказалась и осталась в деревне Каина, потому что там были гости. Причина, по которой Джин сразу же повел их на остров Харей, заключалась в доверии Бильча и Саки. Конечно, он также был уверен, что с островом Харей ничего не случится. Это место я унаследовал от своего мастера. Остров Харей, добро пожаловать домой, милорд. И нашим гостям, добро пожаловать на остров Харей, их приветствовал голос Лацзюня. Джин, чей это голос? С недоумением спросила Саки. У Бильчи было такое же выражение лица. Это волшебный мозг, объединяющий весь остров Харей, Лацзюнь. Высокоэффективный автономный мозг голема, так сказать. Саки примерно поняла, о чем он, чего нельзя сказать о Бильче. Рейнхард не смог просто стоять в стороне, поэтому он принялся тихо объяснять. Подумав, что они не должны вот так стоять в зале Варп-врат, Джин позвал их наружу. Добро пожаловать, они вышли в прихожую. Там выстроились терминал Лацзюня, Лацзы, Солей, Луна, 5 лидеров цветных големам горничных, Смит 1 и Дворецкий 1, чтобы приветствовать их. Бильче и Саки не находили слов. И хотя Рейнхард уже бывал на острове Харей, он впервые видел такое количество големов. Это что-то, Джин, это намного выше уровня королевства. Рейнхард понял, что скрытая военная мощь Джина превосходит мощь королевства. Я от всего сердца рад, что ты мой друг, Джин. Затем они прошли в сад. Так просторно, так это область исследований Джина, я завидую, сказала Саки. Джин сама, что это? Спросила Бильче, указывая на дом Джина. Это был одноэтажный дом в японском стиле. А, это мой дом на острове Харей. Это дом в японском стиле выглядит совсем иначе. Мы останемся там на ночь, чтобы я мог показать вам дом. И услышав это, Бильче попросила Джин прекратить этот формальный стиль разговора и говорить с ней так, как он разговаривает с Рейнхартом. Джин посмотрел на Рейнхарта, рассмеялся и кивнул. Понял, Бильче, прекрасно. А то я чувствую себя как-то отстраненно. Ну что ж, тогда начнем с осмотра. Джин попросил Рика вывести из гаража автомобиль. Это был автомобиль, который он разработал перед поездкой с Эльзой и Рейнхартом, тот, который работает на 4 двигателях голема. Джин, что это? 6-местный оснащенный резиновыми шинами и алюминиевым кузовом автомобиль. Он был модернизирован, теперь с ядром управления для автопилота. Это автомобиль. Джин сначала подумал о том, чтобы назвать это самолетом, но это слишком высокотехнологично. А теперь, пожалуйста, садитесь, поскольку это 6-местный автомобиль. Эр, Эдгар, Неон и Нуар взяли себе другой. Джин сделал 3 таких. Он позволил Рика сесть за руль. Неон была этому рада. Отец, твой обед. Солей и Луна складывали еду в большую корзину. Похоже, это будет настоящий пир. Они покинули деревню Каина около 8 утра, и разница во времени составляет 2 часа, так что сейчас около 10 утра. Расстояние между исследовательской лабораторией и пунктом назначения, заливом Тацуми, составляет около 25 километров. Подходящее расстояние для скорости 30 км. Ну что ж, тогда поехали. Ехать по хорошо подготовленной, затвердевшей почве было просто. В этом районе есть пшеничное поле. О, на той стороне фруктовый сад, я вижу фрукты, похожие на пешку. Они увидели несколько големов горничных, работающих в поле. А во, это болото. Они приближались к болотам. Рисовые растения, ноги посадили там совсем недавно. Я никогда не видел такого фрукта. Погоди, это что, Джин, это ноги? Верно, когда ты нет. В конце концов, мы говорим о тебе. Рейнхард сам все понял. Дорога стала пологой, и меньше чем через час они увидели океан. Саки очень обрадовалась. Ао-о-о, Джин, это же море. Такое широкое, такое синее. Саки высунулась из машины. Так опасно. Мы скоро доедем, так что сядь обратно. Лицо Саки покраснело, и она снова села. ГМ, как неловко. Видишь ли, я не выезжала за пределы страны. Ну, в моей стране тоже есть моря, но не ездила. Я знаю только окраины озера Тасма. Эльза, ты ведь участвовала в гонке големов лодок в Порт-Роке, не так ли? Да, было весело. С лодкой Райни и Лорелей я была за штурвалом, но мы все равно проиграли команде Джинни, сказала Эльза с ностальгическим выражением лица. Джин тоже помнил события в Порт-Роке. А да, я помню. Если бы не тот конкурс, я бы не встретил Джина, да?» — спросил Рейнхард, глядя на море. За это время они приблизились к берегу. Вскоре подъехала и машина Рика. «О, это запах моря!» Саки побежала к берегу. Эр последовал за ней. Джин и остальные сделали то же самое. «Рика, хорошо водишь!» Джин погладил Рика по голове. Она казалась счастливее, чем обычно. Вероятно, потому, что она лучше может чувствовать Джина после того, как ей установили чувство осязания. «Я рада, что Рика-сан привезла нас сюда», — сказала Неон Бильче. Эдгар тоже о чем-то беседовал с Эльзой. Шварц-Риттер Нуар молча шел рядом с Рейнхартом. Саки погрузила ноги в песок и поскользнулась. Кажется, ее ноги застряли. Саки сама. Эр смог удержать Саки за мгновение до того, как ее лицо коснулось песка. «Эр, спасибо ей, Саки, ты в порядке?» «Да, Эр спас меня». Потом она снова посмотрела на море. На ее лице была довольная улыбка. «Да, как я слышала, горизонт сферический. Этот мир действительно круглый. Джин, Рейнхард, Саки, Бильче и, конечно, Эльза знали, что мир круглый. Однако знать и чувствовать – это две разные вещи. Да, Бильче испытывала то же самое. Да, теперь я хочу сделать пароход еще быстрее». Рейнхард сделал замечание, оправдывая свою репутацию строительного фанатика. 638815, глава 391. Море такое огромное. «Отец, обед готов», — Рика сообщила об этом группе, пока они отдыхали на пляже. Они расстелили покрывало, а рядом поставили корзины. Даже брезент натянули. Брезент — это ткань, используемая для защиты от солнечного света. Обычно его устанавливают с помощью простых подпорок и натяжения веревки. Был уже июнь, и, поскольку остров Харей находился в северном тропике, солнце палило на них сверху. «О, так удобно, поскольку брезент очень хорошо блокировал солнечный свет, под ним было свежо. Тень здесь очень важна, так как вблизи побережья температура выше. Бери то, что вам по вкусу», — Рика открыла корзину. «Ох, бутерброды, копченое мясо, вареные яйца, пельшка и цитран, все это было разложено по разным корзинам, а внутри последней корзины было онигири. Онигири, приправленные солью и обернутые съедобными морскими водорослями». «Джин, что это?» — с любопытством спросил Рейнхард. «А, это называется онигири. Его готовят из вареного риса и заворачивают в красную водоросль». Сказав это, Джин первым откусил кусочек онигири. Рика, наблюдавшая за ним со стороны, налила ему чаю из термоса. «Очень вкусно». Саки, увидев, как Джин радостно набивает щеки онигири, тоже откусила кусочек. «О, и правда вкусно». Эльза, Рейнхард и Бильчи тоже поспешили попробовать. Черное снаружи из-за водорослей, но чисто белое внутри. «Джин, ней, это восхитительно, и запах тоже приятный. О, да, это рис». Джин сама, несмотря на внешний вид, вкус, это нечто похоже, всем троим блюдо понравилось. Джин был счастлив. «Спасибо, это вкус моей родины. Рика, это сделал Ла Цзюнь?» «Да», с усмешкой спросил Джин. «Сюрпризы Ла Цзюня горьковато-сладкие, так как они напоминают ему о его родине». «Да, отец, понятно, я так и думал». «Это здорово». Джин проглотил четвертый кусок. «Они тоже очень вкусные», сказала Бильче, поедая бутерброд. «Вареные яйца так хороши, хотя это же просто вареные яйца. Это необычная соль». «Да», Рейнхард попробовал вареное яйцо и был удивлен его отменным вкусом. «Что там? Где? Хаем, Джин, это ведь необычная соль, правда?» Саки поддержала заявление Рейнхарда. «Да, это соль из морских водорослей, которой можно собрать в том районе», ответил Джин, указывая на залив Тацуми. «Ты сжигаешь собранные водоросли, затем растворяешь пепел в воде и высушиваешь верхний слой жидкости. Хаем, тут есть что-то еще?» «Именно, это соль с умами, которая находится в водорослях, хотя вкус тусклый, с яйцами он сочетается отлично. Кстати, соль в этом копченом мясе тоже добыта из этого моря, оно такое чистое». Когда Саки сказала это, из моря внезапно появилась аква. Номер 33. Уа! Саки так удивилась, что повалилась на простыню. «Это аква, големгорничная. Она отвечает за освоение океана. Кажется, она собрала водоросли, у нее было много сушеных водорослей». «Это водоросли, это действительно морская трава, а как ты это обрабатываешь, чтобы сделать съедобным?» «После очистки и высушивания ее измельчают и возвращают в обычную воду. Затем фильтруют с помощью деревянной колбы, прежде чем снова высушить». Это было довольно урезанное объяснение, но Саки сумела кое-что понять. «Ясно. Итак, после нарезки на мелкие кусочки, ты их расплющиваешь и сушишь. Интересно, Джин решил позже обсудить с Саки изготовление бумаги. После обеда пришли Гидра 2 и 3. Рейнхард уже ездил на них во время беспорядков, вызванных объединителями, но Бильче и Саки видели их впервые. Да, Джин сама, что это за корабль? Он движется без весел. Бильче была удивлена, увидев двигательную установку Гидра. Это называется магический реактивный двигатель воды. Он выплескивает морскую воду, и так происходит движение. Он объяснил довольно просто, но Бильче понять не смогла. Вы закончили патруль? На вопрос Джина они ответили утвердительно. Да, милорд, на самом деле, Лацзюни сам умело управлялся с патрулем. Было странно, что моряки вышли на песчаный пляж, хотя мост находится всего в нескольких шагах. Конечно, Джин тоже заметил это, но не сказал вслух. Если так, не могли бы вы нас подвести? Да, милорд, Гидра были четырехместными. Моряки управляли кораблем, а Джин, Эльза, Саки и Рика, Рика смогла поместиться, так как была маленькой, поднялись на борт Гидра 2. А Рейнхард, Бильче и Неон сели на Гидра 3. К сожалению, на этот раз Эр, Эдгару и Нуар пришлось остаться. Ладно, едем, поняли, и вот, Гидра 2 и 3 начали двигаться. Ао, это же, Саки была поражена ускорением. Вот эта скорость, потрясающе. Даже Рейнхард, который уже ездил на нем, не смог скрыть своего удивления. Я тоже хотел бы попробовать построить такой, но я должен начать с колесного парохода. Рейнхард прекрасно знал о его способностях. Гидра 2 и 3 двигались со скоростью около 50 км/ч. Джинни, это очень быстро, сказала Эльза, чувствуя освежающий морской бриз. Поскольку тайфуны случаются сравнительно редко, море здесь спокойное. Гидра в стиле катамарана демонстрировал впечатляющую скорость. Джин, так здорово. Я знаю, я уже говорила, но ничего не могу с собой поделать, восклицала Саки. Гидра 2 и Гидра 3 мчались по бескрайнему синему океану, оставляя за собой белый след пены. Примерно через час они вернулись в бухту Тацуми. Добро пожаловать обратно, Эдгар, который отвечал за багаж, подошел к берегу, чтобы поприветствовать их. Что касается Эр, то он делал соль из морских водорослей с Аква-33. Нуар принял неподвижную позу, словно защищая багаж. Джин решил, что это интересно, так как по их ролям можно было угадать их личность. Охлажденный напиток пельшки был очень освежающим в такую жару. Съев оставшиеся фрукты, группа села в автомобиле и направилась в исследовательскую лабораторию Джина. 654-1010, глава 392, семья. Как-то щекотно, сказал Рейнхард, погружаясь в горячий источник в особняке. Группа решила пойти в горячий источник, потому что после моря их тела были липкими от соленого морского бриза. Это был длинный горячий источник под открытым небом, разделенный по половому признаку. Построен он из гранита, добытого на острове Харай. Это простой термальный источник с карбонатом натрия, и поэтому он нежен к коже. Температура была снижена, чтобы можно было комфортно после загара. Так приятно, да. Интересно, можно такой построить в бане, если копать достаточно глубоко? То да, сказала Эльза. Бильче сначала немного колебалась, так как это ванна на открытом воздухе, но как только она вошла, ощущение было слишком приятным, и она смогла полностью расслабиться. И все же, сколько бы раз я ее не видела, вашу грудь, мисс Бильче, то есть миссис Рейнхард, она нарушает все правила. Что там внутри? Жировые ткани и молочные железы. Если я правильно помню, на честный ответ Эльзы Саки ответила вопросом. А это еще что такое? Жировые ткани, это в основном жир. Молочные железы, это секреторные железы, которые производят молоко. Секреторные железы. Саки удивилась, услышав технические термины. Мисс Эльза, это потрясающе. Вы учились, не так ли? Бильче была поражена. Джин учит тебя? Да кто этот парень? Брат Джин, это брат Джин. Я многое не могу говорить, поэтому, пожалуйста, спросите его сами в мужской бане. Поскольку ванны не примыкали друг к другу, они не могли слышать разговор.